Глава 36. «Мне нужен свиток умения «Полог загадочности»!» На одном дыхании протараторил Рос прямо с порога кабинета, в который его направил словоохотливый стражник. «Потише, молодой человек!» Недовольным тоном произнес сморщенный непись старикашка, при этом протягивая руку. «Давайте!» «Что давать?» «Ну, что же еще, кроме квитанции?» «Квитанции?» «Вот именно, квитанции. Умения, знаете ли, бесплатно не раздаем. Такова политика гильдии. Но если вы согласитесь выполнить одну непростую задачу, то получите существенную скидку». «Мне срочно надо, так что я заплачу. Сколько?» «Ну что же вы так кричите?» Поморщился старик. «Очень спешу. 980 геней». «Серебром можно?» «Можно, но платить надо не мне. Я беру только квитанции». «А где платить?» Рос похолодел, представив, что придется шагать на другой конец города. «Возле выхода окошко кассы». От сердца отлегло. Рос пулей вылетел в коридор. Отдав положенное, с такой же скоростью вернулся, протягивая старику квитанцию. Тот внимательно ее изучил, покряхтел недовольно, поднялся, открыл шкаф за своей спиной, пошарил в нем, вытащил с завязанной розовой ленточкой белоснежный свиток. «Полог загадочности, как вы и просили». Рос бросился назад в коридор, а старик недоуменно крикнул. «Куда же вы? А корешок от квитанции?» «Повесьте его в уборной на гвоздик!» – крикнул Рос уже из коридора, перехватив под локоток пробегающую девушку-эльфийку. «Сестричка, у тебя шапочка просто огонь. Куплю для своей подруги, если согласишься. Только цену назови». «Да она без бонусов», – удивилась девушка. «Так я за красоту беру. Сколько?» «Ну, 15 серебром», – неуверенно спросила эльфийка. «Давай 12 и по рукам», – предложил Рос, чтобы не выглядеть в ее глазах совсем уж богатым Буратино, не обращающим внимания на цены. На втором этаже суеты было поменьше, игроки встречались редко. Рос укрылся за статуей, изображающей какого-то героя в развивающемся на ветру широком плаще. При желании здесь и корову спрятать можно было. «Вы изучили заклинание «Полог загадочности». Находясь под покровом магии, вы сможете прятать свою сущность от игроков и существ. Внимание! Игроки и существа, чей уровень превышает половину величины вашего интеллекта, смогут видеть вашу истинную сущность. Требуется магическая энергия – 825 единиц. Перезарядка умения – 1000 секунд. До отмены действия заклинания потребляет 4 единицы магической энергии в секунду. Отменить действие заклинания можно повторным применением или снятием при помощи магических умений, рассеивающих наложенные на цель положительные эффекты. Также действие прекращается в случае смерти персонажа. Блин, а вот этого он не знал. Есть неприятные условия по интеллекту, да и защита оказывается не абсолютная. Но все же выбраться отсюда должно помочь. А теперь очередь за чистым листом. Оказавшись в режиме изменения персонажа, Рос первым делом задрал интеллект с таким расчетом, чтобы в сочетании с бонусами невидимого легендарного пояса он составил чуть больше 600 единиц. Теперь даже тот великий китайский игрок со своим 300 уровнем будет бессильным, ничего лишнего не увидит. К тому же столь высокий интеллект подразумевает и высокую скорость восстановления маны, что будет с лихвой компенсировать расходы на поддержание полога загадочности. Дальше пришел черед внешности. За образец выбрал не слишком популярную расу – флайтинги. Она не пользовалась спросом главным образом из-за расовых бонусов. Все их вкусные плюшки ориентированы на поддержку других игроков. Из флайтингов получаются отличные бафферы и хиллеры, но играть аптечкой или усилением отряда нравится немногим. Сами по себе они вообще ни на что не способны. Типичный класс для групповой игры. Внимание! Вы перешли в раздел служебного функционала аккаунта. В нем вы можете проводить расширенное редактирование. Вы действительно хотите изменить пол персонажа? Не сказать, что это то, о чем он мечтал всю жизнь, но на этот раз стесняться в средствах Рос не будет. Судя по форуму, играть персонажем не своего пола невозможно. И не только для него. По идее, после такого Роса вообще перестанут подозревать. Внимание! Функция доступна в ограниченном режиме. Задайте срок теста функции. Рос передвинул ползунок на максимум. Выбран срок использования функции – 100 дней. По истечении срока параметры персонажа будут автоматически скорректированы. Росу и недельки хватит, лишь бы выбраться из этого здания. Теперь поработать с внешностью и выбрать ник. Пусть будет банальная Нурс-леди. Сразу будет видно, что персонаж изначально задуман как поддержка. Роса ничуть не волновали этические вопросы, связанные со столь радикальным методом маскировки. Будь возможность, он бы и в верблюда переделался без раздумий, лишь бы его оставили в покое. Неделю он готов на голове простоять, а там, скорее всего, опять устроит смену образа. В рамках редактора он максимально поиздевался над персонажем, в итоге получив что-то вроде субтильного телосложения девочки-подростка самого безобидного вида и далеко не сногсшибательной внешности. В довершение поставив возле ника эмблему, обозначающую, что используется копия с реального облика, и голос исказил чуть ли не до комариного писка. Все, образ завершен, не без огрехов, но ни одной общей черты с его прежними персонажами нет. Он изменил абсолютно все, что возможно и даже невозможно. Выход из редактора. Каст на себя полога загадочности. Как только заклинание заработало, стали доступны тонкие настройки. Что можно показать другим, а что нельзя или можно, но в откорректированном виде. Сгладил отображение своих характеристик до нормальных значений. Запретил награждать игроков своего отряда и клана бонусами, полученными от достижений. У Роса остались 38 нераспределенных уровней. То есть в любой момент из текущего 11-го, прокачанного с 10 на огранке камней и переделки руды, он мог стать 49-м. Использовать их сейчас было глупостью. Куда практичнее прокачаться хотя бы до 200-го, где прогресс пойдет микроскопическими темпами, и уж тогда сделать скачок. Но он от сердца оторвал 3 левела, став 14-м. Теперь одежда. Драную перчатку лучника долой, как и все остальное. Жаль, не догадался в лавке женской обзавестись. Не так уж страшно. Нобы бегают в чем попало, а задачиваться подбором нормальной амуниции начинают не раньше 30-го с 40-го уровня. К тому же 14-й, не 10-й, не 11-й. Для него в сумках выбор побогаче. В гильдию магов вошел светлый эльф Джон Арчер 44. Ушастый, рослый, с длинными светлыми волосами, с неказистым луком за спиной, относительно прилично одетый и обутый. Больше Джона Лучника никто никогда не видел. На улицу вышла Флайтинг Нурс Леди. Маленькая, болезненно хрупкая, черноволосая, без оружия, босиком, в длинной керасе из пластинок коры томилового дерева, заканчивающейся пластинчатой юбкой из того же материала. Рос нашел ее в одном из тайников подземелья, и хотя вещь была всего лишь улучшенная, прихватил как не столь уж много весящую. Но чем-то на него похоже, так что весьма кстати пришлась. Завершала образ кокетливая крошечная шапочка. Мужик такую ни за что не наденет, если сильно не припрет, как Роса. Или он не является сторонником специфических отношений. Как уже не раз замечал, да и по форуму знал, игроки, качающие магию из земли на низких уровнях, часто ходят босиком. Это немного сближает с изучаемой стихией, давая крошечные бонусы. Так что он не будет выглядеть подозрительно. Отсутствие оружия тоже не критично. В городе далеко не все его носят на виду, благо в сумке поместится что угодно, лишь бы хватило ячеек. Рос не сразу покинул гильдию. Спустившись на первый этаж, он немного там послонялся, отметив, что прибавилось игроков высокого уровня, явно кого-то высматривающих. Нашел мага, отвечающего за умение лечения и поддержки. На все оставшиеся деньги взял у него 4 свитка. Аура брони, аура атаки, аура восстановления и малое лечение. Теперь он сможет сойти за настоящего нуба флайтинга. Или, учитывая тонкости сложившихся обстоятельств, за нубку. У подножия лестницы выстроилась шеренга игроков высоких уровней. Один из них монотонно, раз за разом повторял. «Ведется розыск. Принимайте приглашение и открывайте характеристики. Кто этого не сделает, автоматически попадет в наш черный список». Рос только сейчас догадался глянуть название их гильдии. GP – те самые джапы, которые легко выгнали с разоренного рудника корсиканцев. Один из сильнейших кланов сектора и вообще всего игрового мира. У этих хватит сил и решимости, чтобы весь город разнести, невзирая ни на какие последствия. Ему тоже кинули приглашение в пати, и он его принял, стараясь держаться при этом с удивленным и чуть растерянным видом, как и полагается нубке школьного возраста в непонятной ситуации. Не прошло и пары секунд, как появилось сообщение: «Вы были изгнаны из отряда». «Нурс Леди, свободно!» – крикнули в этот миг. При этом другой игрок выругался. «Ты совсем идиот? Зачем девок проверяешь?» «Да тыкнул на автоматизме! Эй ты, некр, пати принимай, если проблем не хочешь!» Рос был им неинтересен. Никому даже в голову не пришло, что кто-то в этом мире способен так радикально замаскироваться. Спасибо расширенным опциям редактора и пологу загадочности. Это заклинание позволяло отключать героические бонусы для отряда, иначе бы его мгновенно разоблачили. Из-за столпотворения, вызванного действиями джапов, чат локации бурлил. К тому же открылось сразу два привата от каких-то очень озабоченных игроков, жаждущих познакомиться как можно ближе. Рос попросту отключил все сообщения, кроме системных, и поспешил покинуть опасное место. Чуть погодя, спросил у встреченного непися, где здесь можно выгодно продать слитки металла, после чего добрался до квартала, где располагались мастерские, кузни и литейни. Там он сбагрил всю медь, которую выплавил по дороге. Игрокам на торговых рядах можно было продать подороже, но они могут запомнить персонажа явно нерабочей специализации, торгующего странным для него товаром в промышленных количествах. А неписям, похоже, без разницы. Ни один не проявил удивления. Бродя по торговым рядам, Рос продал несколько улучшенных колец. Подобрал себе при этом недостающую амуницию, простые туфли заклинателя, улучшенный амулет и, самое главное, магический посох. Недорогой, но и не совсем уж отстойный. Как раз на его уровень. Теперь пора убираться из города. Путей было три. Первый. Воспользоваться стационарным городским телепортом, добравшись с его помощью до соседнего города. Второй. Использовать найденный в подземелье свиток телепортации или умение, полученное вместе с героическими достижениями. Третий. Убраться отсюда пешком или наземным транспортом. Будь Рос на месте тех, кто его ищет, он бы непременно взял все телепорты под контроль. Пусть его теперь очень трудно опознать, но способы все же есть. Стоимость путешествия велика, но бы его уровня пользуются ими, только если им деньги девать некуда. Возникнет вопрос, откуда у плохо одетой девочки такие деньги? Кинут рассеивание бафов или еще что-то в этом роде и узнают о нем всю подноготную. Свиток телепорта или умения позволял ему переместиться почти в любое место, где он уже бывал. Даже если в городе это не получится проделать незаметно из-за бегающих повсюду игроков, можно выйти за стену и там поискать укромный уголок. Вот только Джона Лучника ищут с фонарями и собаками, так что будет логичным шагом попытаться узнать, откуда он появился. Его видели в деревне и по дороге, да и тот непись, который его, скорее всего, и выдал, знает, с какой стороны Рос примчался, спасаясь от разбойничающих игроков. Само собой, рудник и его окрестности тоже не останутся без внимания. Отправляться в местность, где будет проводиться следствие, ему не хотелось. Очень не хотелось. Оставался третий вариант. В городской стене имелось четверо ворот, и Росу повезло. Возле первых же он столкнулся с выезжающим крестьянским караваном из полутора десятков телег. Он узнал у возничего, куда они направляются, и, найдя старшего, попросился подбросить его до деревни Айпа, которая вроде бы им по пути. Даже предложил заплатить за проезд, но бородатый крестьянин денег не взял, сказав, что флайтингам они всегда рады. Если что случится, ей в бой ни в коем случае не стоит лезть, а надо будет заниматься исключительно лечением. Рос занял место в одной из телег на куче пустых мешков из-под проданной сельскохозяйственной продукции. Похоже, город всерьез обложить не успели. На воротах отряда проверяющих всех игроков не было, но это ненадолго.